Глава 21. Я, конечно, всегда знал, что у меня талант к переговорам, но чтобы настолько, чтобы я этому Синегами не говорил, он на все соглашался. Будешь хранителем храма? Согласен. Будешь работать на меня? Согласен. Будешь делиться силами с мертвецами, чтобы они сражались лучше и не допустили захвата города? Согласен. Кроме того... Согласен. Да подожди ты! Не сдержался я. И понял, что этот мой талант к переговорам не должен быть настолько большим. Обернулся и заметил, как волчица, искоса посматривая на японского то ли недобога, то ли полубога, чешет брюхо богини охоты. Понятно, откуда такое поведение. Откажись он или зайди в тупик наша сделка, его бы тут же и прикончили. Осознание, что не такой уж я и классный, как сам себе представлял, немного удручало. «Уважаемая, раз уж вы тут...» «Не сочтите за дерзость, но я был бы рад услышать ваш совет и доброе слово в сложившейся ситуации». «А что тут думать? Цукумагами?» «Нет! Только не Цукумагами!» Упал на колени и ударился лбом о камень Синегами. «Именно он, дорогой мой, иначе тебя раскроют, как бы ты ни прятался. Как бы мы тебя не прятали. К этой войне будет приковано столько взглядов, что шансов сохраниться у тебя не было и нет. А вот замаскироваться...» Загадочно улыбнулась богиня. «Это хуже смерти! Это рабские оковы, которые невозможно разрушить!» «Так уж и невозможно. Это твой шанс и надежда. К тому же Цукумагами бывает разный. Ты можешь сам выбрать условия заточения. Они, например, могут не слишком отличаться от твоего обычного образа так называемой жизни». «Товарищи, божественные сущности, не хочу показаться невеждой, но позвольте уточнить, что вы подразумеваете под этим дивным японским словом? Это что-то про душу предмета?» «Верно, мой юный комбинатор. Я предложила нашему неполноценному богу прикинуться одушевленным предметом. В мире таких не слишком много, но уже есть. Почему бы не появиться еще одному?» «Вы позволите мне самому выбирать условия заточения?» Удивился, с кислой миной взглянув на прекрасную избранницу ушедшего, Синегами. «Как договоришься с ним? Я всего лишь прогуливаюсь здесь и за девочкой своей присматриваю». Ладонь богини перешла к уху волчицы, почесывая кайфующего зверя дальше. Что произошло потом, я и сам не до конца понял. Этот странный бог в полуразрушенной маске приблизился, прищурив глаза, и обошел меня по кругу, рассматривая со всех сторон. «А чего выбор-то такой ущербный?» — спросил он у присматривающей за мной и волками богини, и, не получив ответа, тяжело вздохнул. Выбор без выбора! Ладно! Слушай и запоминай, Аид! Я становлюсь твоим Цукумагами, и своим вместилищем выбираю единственный из доступных артефактов — этот меч! Твоей силой я обязуюсь усилить клинок. Из всех доступных вариантов, с учетом моего желания оставаться в этом храме, что является моим домом, я добавлю свойство призыва клинка. Моя сила увеличит урон оружия, но энергия пагубно повлияет на его прочность. Кроме того, к нему добавится еще одно свойство — трансформация в это произведение искусства. Мой клинок — Занпакта Араши. Духовный меч бури? Верно! Он похож на твой меч, но в отличие от него ему плевать на любую броню. Он режет сразу души. А души — это то, что есть даже у богов. В нашем кодексе Синегами боги — это квинтэссенция души верующих, цепляющихся за живых и их верования, подстраивающиеся под их образы и мысли. Отлично. В качестве платы за твою силу Аид должен оставить меч в этом храме и призывать его лишь при необходимости. После боя он будет возвращаться сюда же, и ты продолжишь жить, как и прежде, любуясь падающими листьями с деревьев. Верно? Улыбнулась богиня, проигнорировав последнюю часть пояснений странного Синегами. «Все так! А еще я отказываюсь убивать невинные души! Раз уж я могу выбрать условия для своего рабства, я желаю избавиться от этого мерзкого обязательства прерывания жизни невинных, младенцев и убогих, но чистых на душу людей!» Я удивился этому требованию, и Синегами снизошел до пояснения. Оказывается, когда он попадает в мир смертных, то обязан в своей бесплотной форме перерезать связь души всех встречных. Кому пробил час? Откуда он знает, кому именно пробил час? Система указывает. Призывает на мгновение перед смертью и требует нанести один короткий удар клинком. Сидя в этом храме, в городе, кишащем мертвецами, полубог не должен исполнять эту работу. Здесь нет живых. Тем более, что за подобное он ничего не получает взамен. Якобы это просто плата за создание ему подобных. И за их приход в мир смертных. Эдакая обязанность блюсти порядок, помогая системе обнулять очки жизни тех, чье время наступило. Чем это помогает самой системе, ни он, ни богиня не знали. И загадка эта осталась неразгаданной. Однако то, что и без Синегами система легко справлялась с задачей — факт. «Ну, тогда поговорим об условии твоего освобождения». Внезапно звук отключили, как по щелчку пальцев, а меня начало клонить в сон, и я как мог сопротивлялся наваждению, пока все внезапно не прекратилось. «Ты не оставляешь мне выбора! Согласен!» «Что это сейчас было? Эй!» Возмутился я, но было поздно. Богиня исчезла вместе с волками, а Синегами обратился туманом, испаряясь прямо на моих глазах. Весь этот туман сейчас стягивался к моему клинку, и тот сам по себе взлетел, звеня и вздрагивая прямо в воздухе. В какой-то момент меч начал падать, и я попытался схватить его, но он не долетел ни до земли, ни до моей руки. «Да какого тут происходит?» Меч Аида, тем не менее, все еще являлся моим звездным артефактом, и наша связь с ним была крепка. Я сразу почувствовал, куда он исчез, и быстрым шагом прошел внутрь храма. Безупречная чистота, уют, святость. Вот что я ощутил, едва войдя внутрь. А еще накатила странная гордость. Стоило только увидеть посреди храма клинок, лежащий на мраморном кубе. Рядом с ним стоял и тяжело вздыхал Синегами. «И о чем вы договорились с ней?» «Условия сделки запрещают говорить мне об этом». Он как-то странно посмотрел на меня и покачал головой, будто отчитывая за поведение. «Шляпу сними!» Я снял шляпу и встал перед мечом, протянув руку и пытаясь схватить его, но Синегами цапнул меня за кисть и зацокал. «Нет, не так. Развернись. Выставь руку, будто ты уже держишь свой меч. Представь, что его тяжесть уже давит на твою кисть, и ты уже рассекаешь им врагов на части. Почувствуй свой меч душой. Позови его, и он откликнется». Взялся учить меня полубог, и я решил не спорить. Встал спиной, вытянул руку, представил, позвал. Ничего. «Душа закрыта! Меч не услышит твой зов при закрытой душе!» «Знать бы еще, как ее открыть!» Честно признался я, пытаясь призвать его снова и снова. И лишь когда я разогнал в теле божественность, что-то внутри меня начало резонировать, и я мысленно потянулся к этому источнику беспокойства. Спустя миг в моей руке оказался клинок. Такой же, как и обычно, но совершенно иной. Потому как внутри него скрывалась сила полубога. Секунду назад Синегами стоял рядом, а теперь исчез. Но я ясно ощущал, как пульсирует холодный металл. Меч словно ожил и требовал куда более уважительного к себе отношения. Я открыл его свойства и шумно выдохнул. Теперь у меня есть оружие для убийства титанов. Осталось придумать, как подобраться к ним и не помереть. Ибо в случае с ними даже печать Лазаря не панацея. Меч Аида. Урон от 302 до 502. Сбалансированный. Создан на основе легендарного клинка. Никогда не затупится. Пробивной. Внушающий. Достойный живого воплощения бога. Самовосстанавливающийся. Цукумагами. Призыв души. Занпакта Араши. Клятвенный меч. Способность. Накопление мощи. Способность позволяет накапливать мощь заряда клинка во время сражений. Каждое убийство, либо результативный удар способны повысить уровень мощи. Максимальный заряд — 100. Текущий заряд — 0. Способность «Иллюзорный клинок». Расходует 100 единиц заряда мощи. Клинок обретает свойство иллюзорности, способен наносить урон по нематериальным объектам, а также игнорирует броню при атаке. Действует 60 секунд. Способность «Призыв души». Меч хранился в святом месте, оберегая покой этой обители. Но стоит только его владельцу призвать его, как он явится, обрушив всю мощь на врага. Способность Занпакта Араши. Трансформирует клинок в духовный меч, не способный нанести физический урон. Однако он бьет самые души живых и псевдоживых существ, нанося критический урон при атаке. Не требует зарядов мощи. Действует до 10 минут, после чего требуется перезарядка способности длительностью 24 часа. В случае прерывания способности повторная активация доступна не ранее, чем через 5 минут. Запредельный урон. Удары всегда наносят максимально допустимое количество урона, увеличенное за счет свойств критического удара. Способность «Хищник». Поддерживает прочность и остроту через увечья и повреждения противника. Впитанная им кровь превращается в энергию, необходимую для самозаточки и самовосстановления. Излишняя энергия превращается в заряды мощи. Способность «Темный разрез». Расходует 30 единиц заряда мощи. Наносит урон тьмой, составляющий 80% от базового урона. Выплескивает в рану концентрированную тьму, вызывая острую боль и останавливая на 30 секунд регенерацию противника, равно как и действие зелий восстановления и магических заклинаний. Ярость Аида. Стоимость 10 единиц заряда мощи. Наделяет удар материализованной яростью, способной увеличить базовый урон на 5, умноженное на уровень Аида. Игнорирует любую броню до 50 единиц. Любая броня свыше 50 единиц пропускает в 2 раза меньше урона. На мече лежит данная высшей сущностью клятва, условия выполнения которой неизвестны. Ранг – звездный. Прочность – 2500 из 2500. Это не меч. Это нечто большее. Безграничное. Крайне сильное. Доминирующее. Это новая святая реликвия Империума. Первая регалия власти. И я чувствую небывалое удовлетворение от обладания ей. И пусть мне помогли договориться, я все же считаю, что это просто ускорило процесс переговоров, и что-то подобное досталось бы мне в любом случае. Пропустив удар сердца, я отпустил меч, и тот исчез, вновь оказавшись на мраморной подставке. «Синегами, раз уж мы теперь работаем в команде, у меня к тебе небольшая просьба и задание. И выполнить его в твоих интересах». Я улыбнулся и посмотрел на полубога, видя его озадаченное выражение лица за все той же полуразрушенной маской. «Что еще?» «Мне кажется, этому храму не хватает верующих. Как насчет посвятить его мне и сделать портал?» «Отвратительная идея! Кощунство и святотатство! Но это поможет скрыть меня!» «Да, что бы тут ни происходило, все будут спихивать на ушедшего и на меня. И сразу второй вопрос. Что ты умеешь делать с нежитью? Сдается мне, им не хватает хорошего командира». «Заканчиваем сбор! Через 5 минут построение!» — кричал батя, подгоняя подчиненных. Эхо разносило его приказ на многие километры, и все так или иначе ускорились. Прямо сейчас гвардейцы, как стали называть себя бойцы под командованием отца, заканчивали собирать всякую всячину для жизни из торгового центра. Таковой был тут не единственным, но именно этот сохранился целым и неразграбленным. До остальных же добрались загребущие лапы всех тех, кто хозяйничал в городе. И я боялся, что моя общага скоро просто-напросто лопнет. Часть вещей даже перекочевала в бутылку затворника, прямо на горбах грузчиков. Туда они поскидывали свою ношу и, получив приглашение выйти, тут же повторили эту процедуру около 10 раз, пока не захламили почти всю бутылку. «А теперь минуточку внимания! Каждому дается 30 минут свободного времени для поиска всего, что душа пожелает! Таскайте! Ищите! Собирайте! Пакуйте! Но через 30 минут я закрываю дверь в общагу, и мы улетаем! Кто не успеет, останется в городе с мертвецами вести дозорную службу! Все ясно?» «Так точно!» «Разойтись!» — велел командир, и бойцы прыснули в разные стороны, как мыши, завидевшие в кладовой кошку. «Так, это мое последнее дело в пустошах перед отлетом. Время уже склонялось к вечеру, и я хотел добраться до порта раньше, чем начнется вечернее собрание командиров. Как думаешь, в здание за моей спиной кто-нибудь пойдет?» Стоя рядом и поглядывая на улицы города, спросил меня отец. «Секс-шоп? Там уже толкучка». Чуть обернулся я и пожал плечами. «Извращенцы. Лично тумбочки у каждого проверю», — пригрозил отец. «Ну, у тебя, как у колотухи, очень сильный перекос бойцов в сторону мужиков. 9 из 10. Я так скажу, во избежание кризиса по прибытию в порта, где женщин и девушек довольно-таки много, я бы даже рекомендовал им набрать похабных комиксов и журналов с горячими красотками. Текста там нет, но картинки-то остались. Пусть выпустят пар, пока мы будем лететь. А то, боюсь, эта ночь без нехороших сюрпризов не обойдется. Против природы ведь не попрешь. Гормоны. Их можно задушить. Вот пусть и душат свои гормоны. И уже с чистым сердцем и всем остальным ищут себе подруг. Они лезут на все, что движется. Там ведь тоже люди непростые сидят, в городе. Несколько осад пережили. Челюсти сломаются в 2 счета. Арен самолично 2 насильников на главной площади повесила. «Она у тебя блюститель порядка?» — удивился отец, провожая взглядом мою подругу, идущую в окружении 4 скелетов-носильщиков, обвешанных пакетами со шмотками из бутиков. «Контрразведка и палач. «За кем она приходит, того больше не находят», — процитировал я Маверика. «Страшная женщина», — подытожил батя, глядя на шаркающих за красоткой костяков. «Только для тех, у кого душа гнилая. Мы чистили и будем чистить поселение от всякой швали. Но ты не подумай. Убиваем только совсем уж отмороженных ублюдков. Для остальных есть работа на рудниках, штрафбаты и тому подобное. Опасных работ нынче более чем достаточно». «И то верно. Кто войсками в порт командует?» «О, это Маверик, мировой мужик. Служил в ООН, как я слышал. Без подробностей, к сожалению. Вы в чем-то даже похожи. Думаю, общий язык найдете. Тыловик или фронтовик?» «Фронтовик. Усиливает бойцов своей способностью. Мы с ним познакомились как-то при прорыве нежити. Едва-едва выдержали натиск. Без него, скорее всего, я помер тогда. Ну, или был бы гораздо ближе к этому». Признался я, и отец что-то себе в уме прикинул. «Тебе нужно собрать группу вроде этой, что будет мародерничать и заниматься сдиранием всего полезного. Плюс как-то решить с пропадающими материалами. Склад какой-то найти. Общага под это не очень подходит. Именно ресурсы ты в ней не повозишь». «Само собой. Но пространственные артефакты и так редкость. А у меня таких целых два имеется. И у Арин еще один похожий, но намного попроще. Хотя, если заморочиться с камнями, и его можно улучшить до приличных размеров». «Обязательно надо. Бутылку уже улучшали?» «Нет. Думаю, она тоже может стать еще полезнее. Вот только за прочность я переживаю. Она и одного падения не переживет. О, кстати!» Я похимичил, но так и не смог наложить на бутылку затворника магический щит. Нужны эксперименты на других, менее значимых артефактах. Впрочем, как использовать заклинание щита, потом обязательно придумаю. Мы продолжали болтать, прикидывая самые разные тактики партизанской войны и вторжения в тыл элитных отрядов, дабы нарушить врагу логистику и доставку. Даже по самым скромным подсчетам выходило, что быть моим врагом очень хреново и невыгодно. Я обсудил с отцом его место при управлении Империумом, и он скромно попросился на роль командующего какой-нибудь армии. «Желательно демонической. У меня столько мыслей в голове, столько тактик и вариантов ведения боя. Но людей для экспериментов жалко. Да и они не сумасшедшие, не согласятся на многие самоубийственные вещи. А демоны? Для них же честь умереть на поле боя, так?» «Это у викингов. Эти тоже могут быть яростными, но и здравомыслием обладают». «Жаль. Мне бы таких, что готов просто бежать и рвать». «Я подумаю, что можно тебе предложить. Не все демоны с мозгами. Для некоторых твоя тактика — высшее благо. Так что, может быть, скомбинируем и составим смешанный отряд берсерков. Будешь наводить на авангард врага лютый ужас», — пообещал я, собираясь к отлету. «Надо бы провести техобслуживание моего Боинга. Разбудить его, например». Пальцем прикоснулся к кристаллу маны и восполнил запасы. Как-то слишком накладно выходит так долго и перед такой толпой поддерживать иллюзию обмана, искажая имеющиеся увечья одного из глаз. Но раз уж я решил себе имя зарабатывать, то показываться перед подчиненными уязвимым нельзя. «Подъем, Лежебока! Пора покинуть эти земли и отправиться в края, полные вкусной и живой добычи, жирной рыбы и наглых ирвингов!» «Так-с, что-то у моего птицелета масло с клюва подтекает». Видимо, упоминание деликатесов вызвало в сонном мозгу критическую ошибку. Вертолетную площадку затопило слюной предвкушающего хорошую охоту повелителя неба.